Глава 9. И их осталось 8. К сожалению, сегодня выяснилось, что Либора Бергион уже сосватана за принца серебряных драконов. Словно прочитав мои мысли, сообщил маг и забрал из моих рук портрет розовощёкой девушки. И Зельда Арагонская тоже. Он выбрал из стопки еще один и вернул их обратно в сумку. «Тоже за принца серебряных драконов», — из любопытства уточнила я. «Ни для кого не секрет, что для многих королевских семей многоженство было в порядке вещей. Интересно, как обстоят с этим дела в Рейнаре?» Глаза помимо воли скосились на сидящего в отдалении дракона, чей взгляд лениво блуждал по комнате. «Нет, там какая-то скандальная история», — отмахнулся Дитер. «Она сбежала с советником своего отца. А когда их поймали, девица была уже не так невинна и носила на пальце кольцо». «Какая жалость!» — закатив глаза, пробормотал Ремгар. «Рано радуешься. Из 10 изначально намеченных принцесс во дворец прибудет 8. Невелика разница. Выбирать все равно нужно только одну. И этот непосильный труд ложится всецело на ваши хрупкие плечи, леди Лилу». «А вы уверены, что они вообще приедут?» — с сомнением в голосе уточнила я и тут же поймала на себе насмешливый взгляд короля. «Куда они денутся?» — усмехнулся он. «Приглашение было очень настойчивым и отказа не подразумевало». «По всей видимости, приемом дипломатии вас учили в одной академии с господином Мэвериком». Бросила я шпильку и недовольно насупилась, когда маг с драконом дружно расхохотались. «Уже завтра дворец начнет заполняться гостями, и вы убедитесь в правдивости наших слов». Услышав заявление Дитера, король заметно вздрогнул и поморщился. «А сейчас я предлагаю заочно познакомиться со всеми претендентками. И да, Рэм, тебе это тоже не помешает». Собрав в кучу 8 портретов, маг положил в центр стола первый. На нем была изображена скромно прикрывшая глаза бледная блондинка. Такая хрупкая на вид, что ей бы полечиться на водах, а не участвовать в турнире за руку и крыло драконьего короля. «Лайза Маранская», — озвучил ее имя Дитер, «принцесса Мойры и 4-я по старшинству дочь Старого Грома, их короля. По слухам, имеет магический дар. Правда, неизвестно какой и как сильно он развит. Королевство небольшое, приданое тоже. На вид кроткая, как овечка. Тебе, Рэм, на один клык». «Если это действительно так, то девушку в обиду я, разумеется, не дам. Придумаю что-нибудь. Но к нахальному чудовищу и на пушечный выстрел не подпущу». Впрочем, он не сильно впечатлился. Скользнул по портрету небрежным взглядом и снова откинулся на спинку кресла. Между тем, эту принцессу сменила следующая. Жгучая брюнетка. То ли с нарисованной мушкой, то ли с настоящей родинкой над толстой верхней губой. Глаза ее были подведены черной краской. Короткая стрижка. Я бы даже назвала ее красивой, если бы не гордо задранный нос и презрительный взгляд. Полли Силезская, принцесса Силезии. Единственная дочь и следующая претендентка на престол. Была бы, если бы в Силезии власть передавалась по женской линии. К ее глубокому сожалению, это не так. Вот венценосный папаша и подыскивает достойного мужа. Кто же у нас дальше? Талия Самойская. С портрета на нас смотрела тощая и какая-то чересчур морщинистая для ее возраста девица. Так, что о ней известно? Принцесса Самои, младшая из 3 дочерей. 3 последних года жила в храме богини Месхи. Осталось бы и подольше, если бы королю Рудольфу вдруг не понадобились союзники. Говорят, на границе с Новоземьем неспокойно. Снова делят спорные территории. Когда на стол полетел следующий портрет, я вздрогнула. И готова поклясться, Ремгар тоже. С него на нас смотрело нечто непонятное, напоминавшее то ли мужеподобную девушку, то ли женоподобного мужчину. Волевое лицо, широкие скулы. И что это? Щетина над верхней губой? Новоземья, кстати, тоже в долгу не осталось. От них в Рейнар прибудет старшая дочь короля Дугласа IX, Кория Новоземская. Дитер смущенно потупился. К сожалению, никакой информации по ней собрать не удалось. «Зачем мы вообще ее приглашали?» Кажется, впервые в холодных глазах грозного дракона читался откровенный страх. Не сдержавшись, я шумно прыснула в кулак, но тут же взяла себя в руки и состроила серьезное лицо. «Мы ее не приглашали», — пожал плечами маг. Ее отец узнал об отборе и снарядил делегацию. Отказываться было невежливо. «Вот и правильно», — кивнула я и сделала вид, что глубоко задумалась. «А девушки идут положительные волны. Она вполне может оказаться той самой. Да-да, я вижу узы». «Прекрати», — прорычал Рымгар, пронзив меня сердитым взглядом. «Мне нужна жена, чтобы зачать будущего наследника Рейнара, а не прятаться от нее по всему дворцу в надежде, что меня никогда не найдут». «Ладно, что-то мы отвлеклись», — прервал нашу дуэль взглядами Дитер. И пусть маг внешне выглядел спокойным, уголки его губ то и дело подрагивали. «Знакомьтесь, принцесса Олия Болейская». Овальное лицо румяной девушки излучало здоровье и жизненную энергию. Через плечо была переброшена пышная коса. На губах играла улыбка, в глазах светились искры. «Старшая в роду, и она как раз вправе претендовать на престол. Законы Болеи это позволяют. Если женишься на ней, Рэм, есть шанс присоединить к Рейнару огромную территорию». «Так, следующее. Магда Корсицкая». С портрета на нас серьезным взглядом смотрела миловидная шатенка. Курносый носик, волосы собраны в строгий пучок. «Ну, эту мы дальше второго конкурса не пустим». Дитер поспешил заменить портрет, но был остановлен нашими с драконом недоумевающими взглядами. Маг тяжело вздохнул. «Росли мы по соседству. До 20 лет ее бабка воспитывала по материнской линии. Жили они в Рейнаре. А как старуха умерла, мачеха потребовала, чтобы девчонка вернулась в Корсицию. Король Лука при смерти. Вот и боится, как бы он дочери от первого брака корону не оставил. Думала поскорее замуж ее выдать и отослать подальше. Вот и ухватилась за наше предложение». «И чем же она плоха?» — решила уточнить я. «Характер у нее ужасный. Начиталась книжек и чересчур умной себя мнит. Мы с ней точно не уживемся». «Судя по описанию, девица не промах. Да и Дитер, при одном взгляде на ее портрет мрачнее тучи делается. Любо-дорого глядеть». «У нас остались две последние претендентки», — быстро сменил тему маг. «Селена Фарзацкая, принцесса Фарзаца, и Карина Миласская, принцесса Миласса. Обе из богатых королевств. Единственные дочери с огромным приданым». Девушки оказались как на подбор, писанными красавицами. Тоненькие блондинки с пухлыми губами, голубыми глазами, с дерзким прищуром и длинными черными ресницами. Даже плевавший до этого в потолок дракон задержал на портретах свой взгляд. Ненадолго. Но стало понятно, кого бы он хотел видеть в финале. Я же мысленно пообещала себе сделать все, чтобы две эти красавицы до него не дошли. Сваха я или где? «С отбором предлагаю не тянуть и начать его сразу же после обеденного приема», — решил предупредить меня маг. «Леди Лилу, вся надежда на вас. Задействуйте свои своднические силы. До финала должна дойти самая достойная». «Достойная не по меркам ведьм», — сверкнул глазами дракон. «С радостью послушаю, какой вы желаете видеть свою будущую жену», — ответила я ему одной из своих самых елейных улыбок. «Милая, «Кроткая и послушная», — пожал он плечами. «Какой вы неприхотливый! А не пробовали завести домашнее животное? Они как раз отвечают всем этим качествам». До моего уха донесся приглушенный рык, прерванный скрипом кресла, с которого поднялся Дитер. «Вы, наверное, голодны, леди. Я попрошу Эвери проводить вас в обеденную залу». «Умоляю, только не Эвери. Боюсь, при виде вашей служанки у меня случится несварение. Я как-нибудь сама». «В чем дело?» — поднялся вслед за приятелем Ремгар. «Ничего такого, с чем я бы не справилась. Я стала с места последней и уже направилась было к выходу, как дорогу мне заступила высокая, мощная фигура. Дракон, не отрывая от меня интенсивного взгляда, принялся наступать, пока не прижал меня спиной к стене. Затем уперся ладонями по обе стороны от моего лица и наклонился так близко, что я почувствовала на своих губах его теплое дыхание. «Когда я задаю вопросы, мне нужно отвечать». «Прекратите на меня давить», — выдохнула я, борясь с настойчивым желанием облизать внезапно пересохшие губы. Ремгар даже не шелохнулся. «Хорошо, если вам так интересны женские дрязги. Ваша служанка посчитала мою одежду недостаточно скромной и сожгла ее в печи, а мне предложила этот срам. Имейте в виду, после отбора я выставлю вам солидный счет и только попробуйте его не оплатить». «Дит, распорядись, чтобы сегодня в покое леди Лилу сопроводили одну из лучших модисток королевства. А слугам дай знать, если подобное повторится, разговаривать им придется со мной». Резко оторвавшись от меня, он направился к выходу. «Можешь ни в чем себе не отказывать, сладкая. Все расходы покроет казна».